Джемма. Июль 2015 года. Глава 20. Она рассматривает свое отражение в витрине бутика Александра Маккуина, когда замечает за своей спиной женщину, которая буравит ее взглядом. Хочет повернуться к ней, но замирает на месте. В голову приходит мысль: «Стоп, я ее где-то уже видела. Кажется, в Монсуне или в Селфриджес». О, Господи, неужели она из службы безопасности магазина? Неужели заметила? Закончив любоваться собственными скулами, Джемма переводит взгляд на зеленый кожаный пояс-корсет, висящий прямо перед ней. У нее пылает лицо. Она смущенно поправляет на плече сумку. Спрятанная внутри палетка Мак внезапно становится тяжелой. Джемма как можно небрежнее поворачивается и направляется к метро по Олд Бонд Стрит. «Прошу прощения». «Не оборачивайся, только не оборачивайся. Оглянуться сейчас — то же самое, что признать вину». Она идет дальше, постепенно, едва заметно прибавляет шаг. «Подождите!» — опять окликает ее женщина. Джемма вытаскивает из кармана жвачку, снимает с нее обертку, непринужденно бросает бумажку в водосточный жёлоб и шагает дальше, закинув пластинку в рот. «Чёрт!» — думает она. «Вот чёрт! Клянусь, никогда больше не буду ничего красть. Какая же скука, как и всё остальное. А если бы мне отдали мой выигрыш, то и не пришлось бы, не так ли? Но когда все разъезжаются на каникулы, в городе совершенно нечем заняться. Клянусь, я найду работу, как говорила мама. Господи, если пронесет, я все лето буду горбатиться в KFC. «Прошу вас, подождите, пожалуйста!» Вновь доносится голос. «Я просто хочу с вами поговорить!» Джемма придает лицу надлежащее выражение, беззаботное и жесткое одновременно. Откидывает кудри и поворачивается навстречу своей судьбе. «Это вы мне?» — спрашивает она, при этом ее голос чуточку срывается, выдавая ее с головой. Женщина довольно красива, хотя и стара. Длинные волосы, выкрашенные в разные оттенки бежевого. И золото где только можно — на пальцах, запястьях, шее и в ушах. Платье такое простое, что может быть только очень дорогим. К тому же ярко-красного цвета, какие носят только те, кто не боится выделиться. «Да еще и шелковая», — думает Джемма. Ясно, к охране магазина она не имеет никакого отношения. «Да». Женщина улыбается. Темные глаза, идеальной формы брови, не слишком большие, не слишком тонкие, не слишком изогнутые, в общем, само совершенство, и мраморная кожа. На щеках ямочки, но вокруг глаз ни единой морщинки. Джемма много раз видела ботокс, как по телевизору, так и на красных дорожках в Ютубе, поэтому может безошибочно определить, пользовались им или нет. Мама без конца талдычит о людях, улыбающихся одними губами. Однако для Джеммы это лишь признак того, что они могут позволить себе косметолога. Джемма приходит к выводу, что ей лучше вообще ничего не говорить. Она останавливается у ювелирного магазина и ждет, когда незнакомка сама начнет разговор. «Я видела вас в Селфриджес», — произносит наконец та, тут же умолкает, а затем хохочет. «Боже, звучит жутко. Извините, я просто хотела... Меня зовут Джулия Бич». Имя ей ни о чем не говорит. Джемма лишь слегка пожимает плечами и чуть качает головой. «Извините, я модельный агент, я возглавляю агентство Бич». Джемма хмурит брови, но где-то в животе крохотной искоркой вспыхивает волнение. «В смысле, модельное агентство», — добавляет Джулия, хотя в этом нет никакой необходимости. «А, да?» — произносит Джемма с таким видом, будто нечто подобное случается с ней каждый день. «Послушайте, я понимаю, мои слова звучат как истории из модного журнала, но...» Джемма моргает. «Модный журнал, это ж надо! Вы думаете, мне 40? Вы никогда не думали о модельном бизнесе?» «Что?» Джулия хохочет, и Джемма понимает, что у нее отвисла челюсть. «Да я ростом не вышла, разве нет?» — произносит она. «О, милая моя, речь не о подиуме. Но есть куча другой работы. Вы никогда об этом не задумывались? Вы такая красавица». «Но я пока еще учусь в школе», — запинается Джемма. Странное выражение мелькает на лице Джулии, в котором где-то даже сквозит злорадство. Но уже в следующее мгновение ее улыбка становится еще шире. «Ничего страшного», — говорит она. «Многие девушки начинают еще в школьном возрасте. Требуется много времени для подготовки». «Но я... мне надо будет спросить маму», — продолжает Джемма. «Ага, как же. С Робин они не разговаривают уже 3 дня. С тех самых пор, как та отняла у нее телефон. Ни хрена она ей не скажет. Если стану моделью, сама смогу купить себе чертов телефон», — думает она. «И шмотки тоже. Никто не сможет мне указывать, если у меня будут собственные деньги». «Ну, конечно, разумеется. Слушайте, я оставлю вам свою визитку». Женщина сует руку в карман, достает небольшой серебряный футляр для визиток и открывает его. Джемма не сводит взгляда со стильного французского маникюра и колец на пальцах. «А вы поговорите с мамой и позвоните мне, договорились?» Джемма берет визитку и смотрит на нее, стараясь держаться непринужденно. Наверху черным жирным шрифтом написано «Агентство Бич». Далее «Джулия Бич, партнер» и номер телефона. В голову приходит мысль: с такими, как я, подобного не случается. Джулия снова улыбается. «Не волнуйтесь, можете найти меня в интернете, у меня все легально. Заодно фотографии посмотрите». «Хорошо», — отвечает Джемма. «Телефон ей вернут через 2 дня». Тогда и можно будет проверить. «Больше не стану вас отвлекать», — произносит Джулия Бич. «Я просто не могла уйти, даже не попытавшись. У вас такая необычная внешность. Я и правда думаю, что из вас может получиться нечто совершенно особенное». Джемма сияет. В жизни ей почти не приходилось быть кем-то особенным. «Так-то. Насхан», — думает она. «Ходишь с важным видом, хлопая ресницами, за которые каждый месяц платят твои родители. Но тебе-то никто не предлагал стать моделью. Если трубку возьмет кто-то другой, просто скажи, что я дала тебе визитку». Джулия резко поворачивается на высоченных каблуках и уходит в сторону Пикадилли. А Джемма стоит, как вкопанная на тротуаре, переводя взгляд с визитки на удаляющуюся спину и обратно. Ее новая знакомая оглядывается только раз. «Надеюсь, тебе понравится эта палетка от MAC», — подмигивает она Джемме. «Надеюсь, скоро ты сможешь купить такую». И с этими словами уходит. «Ну что же», — думает Джемма, — «вот это событие». Потом кладет визитку в карман джинсовой куртки и шагает обратно в сторону Оксфорд-стрит. В Заре новая коллекция, и она надеется, что в субботу вечером народу там будет достаточно, чтобы какая-нибудь безделица, незаметно для посторонних глаз, перекочевала в ее сумку.